Глава 21. Зомби из русской глубинки. «Жена зомби?» – улыбнулся Виник. «Ты серьезно? Да это же просто чушь. Должно быть что-то еще, что их объединяло». «Ну, гигант мысли», – почти оскорбилась я. «Вспомни-ка тогда нашего соседа, почившего от передозировки. Его мозг остался целым, это во-первых». А во-вторых, на днях мы с Чумаковым беседовали с бабой Нюрой, которая видела своими глазами, как нашего лейтенанта укусили у лифта. Однако кровожадной нежитью он не стал. Что на это скажешь? «А вот это уже интересно», — округлил глаза Веник. «Но делать скороспелых выводов и трястись от страха мы пока не будем. Подождем, какую новость принесут Чумаковы из ЦКЗ. В конце концов, подслеповатая на оба глаза баба Нюра не вполне достоверный источник, ты не находишь? Даже если она задалась сверхзадачей торчать посуточно у двери, отслеживая любые события за неимением интернета. Своими опасениями я не преминула поделиться и с отчаянно зевающим лейтенантом. Оставив оперативников наедине с их клиентами, он еле держался на ногах, наливая себе огромную бадью крепчайшего кофе». «А я-то думаю, чего ты так притихла? Не спрашиваешь, как братья Оскаровы нашли твою квартирку. Отмалчиваешься, ревешь. Думаешь, ты следующая на роль трупа, так как близко контактировала с Аллой?» Посмотрел мне в глаза Чумаков. Я молча кивнула. «Да тут любой бы дуба дал от страха», — выдохнул Петренко, оседая на табуретку. «Отбиваться от бандитов, потом убить подругу. «Хватит рационализировать и копаться в этом», – строго сказал он, наливая воды из кувшина. «Останови свой внутренний диалог, Шерлок. Для этого у нас имеются специально обученные эксперты». «А кстати, как братья отыскали Аллу?» – уцепилась я за нить разговора, пытаясь отвлечься от тревожных дум. «Алибек сдал, это же элементарно», – махнул рукой сержант. «Пообещал денег своему следователю». Мужик оказался нечестным, на руку устроил заключенному личную встречу с семьей, польстился на длинный рубль, свалил сразу же, как получил деньги. Больше его никто на службе не видел. Сидит теперь где-нибудь на даче и попивает коньяк, пока мы разгребаем все это дерьмо за него. После отъезда оперативников в дверях показался пасмурный Сергеич. «Все, подружка твоя послужит во благо науки», — без приветствий произнес он, плюхаясь в кухонное кресло. «Ладная деваха была, жаль, ей бы жить да жить. Столько лет смотрю на трупы, а в глубине души не могу привыкнуть, что такие молодые покидают мир наравне со стариками, если не чаще с количественной точки зрения. А что теперь об этом говорить?» Махнул рукой патологоанатом и молча уставился в окно. На детской площадке пара активных зараженных не поделили голубя. Образовавшаяся под окнами свара привлекла еще нескольких покойников, наблюдавших издалека. Опасаясь приблизиться к своим агрессивным собратьям, один из них, покачиваясь на одной ноге, как цапля, смотрел белесыми, выцветшими глазами в пустоту. Другая его конечность, начисто лишенная стопы, выглядывала грязной культей из-под оборванной штанины. Силясь сделать шаг вперед, покойник припал на раненую ногу, ощутимо хромая, но попыток идти не оставил. Передвигаясь небольшими перебежками, он добрался до лавки и уселся на ней, как живой, разглядывая сцену, развернувшуюся в центре двора. «Прикольно», — темная грусть Сергеича сменилась резким воодушевлением. «Видите того чувака без стопы?» — указал судмед пальцем на улицу. «Выглядит так, будто он разумен. Взять, что ли, себе этого дядьку для опытов? Чем черт не шутит? А вдруг эти покойники эволюционируют со временем, обретая разум?» «Никто об этом не думал?» – обернулся эксперт к нам. «В конце концов, их живые собратья, впавшие в фазу психоза, сохраняют интеллектуальную деятельность, пусть и на примитивном уровне. Некоторые из них даже умеют общаться между собой. Возможно, смерть организма и его дальнейшее превращение в ходячий труп – это всего лишь один из побочных эффектов вируса, являющегося активным инструментом эволюции. Тупиковая ветвь, как неандертальцы». «А что?» – ухмыльнулся Сергеич. «Homo mortus» звучит? «Не приведи Всевышний», – замахал руками Петренко. «И от безмозглых зомби проблем выше крыши, а с умными наш вид обречен на вымирание». «Скажи-ка, Сергеич», – Чумаков, присевший за стол напротив эксперта, прищурился. «А есть ли среди твоих клиентов мужчины, впавшие в психоз без укуса? Хотя бы по предварительным прикидкам?» «Конечно», – кивнул судмедэксперт, и я ощутил опьянящую волну облегчения. «Даже один живой персонаж имеется, изучаем его по мере возможности». «Ну вот видишь», – торжественно улыбнулся Веник, – «я же тебе говорил, а ты, Фома неверующая, вбила себе в голову сущую дичь». Напоив всех кофе с бутербродами, я отчаянно боролась с отуплением, мешающим мне продуктивно работать. Книжное дело, несмотря на апокалипсис, я так и не забросила, хотя, честно, не понимала, как это может пригодиться мне в будущем. В мире в полном мертвецов речь о художественной литературе вообще не пойдет, лишь о выживании. Однако моя редактор, живущая в Сан-Франциско, считала иначе и даже уговорила меня начать новый роман. «Лично я вижу что-то автобиографическое, зомби из русской глубинки», – трещала она по скайпу, записывая идеи. «Подмосковный апокалипсис или мертвецы из Глухосралина», – не выдержала я, расплывшись в ехидной улыбке. «Смейся», – закивала головой Инга, – «не прекращай, читателям хорошо заходят юморески на злобу дня. Покажу твои шедевры нашему Русику, он описается от восторга, а потом сразу же тебя напечатает. Глазом моргнуть не успеешь, у нас как горячие пирожки разлетаются романы про быт и нравы других стран. Пишешь ты быстро, если не станешь лениться и не уйдешь в прокрастинацию, вполне возможно осилить книгу за пару месяцев». «У нас все не очень», честно призналась я. «Электричество и мобильная связь пока есть, но непонятно, надолго ли рассчитывать. Зомби на улицах все прибывают. Честно говоря, я теряю счет дням, а сегодня мне пришлось убить свою знакомую. Ударилась я в излишнюю откровенность и сразу же пожалела». Глаза Инги округлились, а лицо пошло пурпурными пятнами. «Она превратилась в зомби», «Почти у меня на глазах», – уточнила я, наблюдая, как редактор заикается, подбирая слова. «Напала на меня, но и пришлось того». Запнувшись, я принялась старательно скручивать альбомный листок в трубочку. «Но, в общем, это не единственные дурные события, только за утро. Не подумайте, что жалуюсь», – вовремя спохватилась я. «Но ты уверена, что именно это требуется нашим читателям? На меня уже напали бандиты, я дважды столкнулась лицом к лицу с заболевшими и чудом уцелела. С моими соседями произошли отвратительнейшие истории, которые я вряд ли решусь описать в книге. Просто записывай по ходу, что с тобой происходит. Представь, что ведешь дневник», – прощебетала Инга, немного отойдя от первого шока. «Достоверность – это даже интереснее художественного вымысла. Дневники зомби», – смаковала редактор идеи. «Хотя это, по-моему, уже было. Мертвые страницы, нет, письма», – фонтанировала идеями она. «Это альбом группы «Расмус», – на автомате поправила я Ингу. «Не пойдет». «Да? Мертвые письма?» – разочарованно прошелестела редактор, присаживаясь обратно на стул. «Я такую музыку не слушаю, но, согласись, это звучит». «Как там у вас в Калифорнии?» – задала я насущный вопрос. «Море, солнце, все как всегда», – улыбнулась редактор. «А мертвецы?» «Ну, есть немного», – потупила она взор. «В основном знаменитости. Из последних изменений, связанных с эпидемией, лишь комендантский час. В любом случае у нас как-то проще с законами об оружии и частной собственности в сравнении с той же Россией. Поэтому Калифорнию волны мертвечины и беззакония пока не захлестнули». Получив рекомендации от Инги, я выглянула в окно. Ни Ашота, ни сыновей с утра не было видно. Палатка сиротливо стояла запертой, угрюмо скрипя тяжелыми ставнями на ветру. «Еще один символ стабильности уплыл в небытие», – грустно подумала я, присматриваясь к маленькому зомби, лежащему у разломанных овощных ящиков. Рука его застряла меж реек, и он барахтался, пытаясь избавиться от доставляющего дискомфорт аксессуара. На протоптанной жителями тропке маячил еще один мертвец. – Зажав в руке гнилой помидор, он рассматривал фрукт, держа его перед собой как драгоценность. «Что же случилось?» – занервничала я, осознавая, что привычная жизнь навсегда осталась в прошлом. Работящий, активный Ашот не пропускал и дня. Ни разу за 4 года жизни в этом дворе я не видела его палатку запертой ни в будни, ни в праздники, Невзирая на дождь, бурю или зомбоапокалипсис, его мелкий продуктовый бизнес держался на плаву и ежедневно ларек открывался для всех желающих. «Неужели доигрался?» – вздохнула я и потеребила за плечо Чумакова, застывшего над кофе. «Да все хорошо с вашим Ашотом», – отмахнулся участковый. «Уехал в Армению на машине с сыновьями. Ты что, новости не читаешь?» «Россия вчера остановила авиасообщение с другими государствами, но границы страны пока открыты. Вот они и решили рвануть на родину, там у него родители. Да и потом у нас начались массовые погромы. Мигрантов месяц без суда и следствия, не разбираясь, бандиты они или порядочные граждане». «Да», – поежилась я, – «так привыкла узнавать новости от вас, Петренко, что все пропускаю. Почти 3 дня не заходила в интернет». «А скоро платить за квартиру. Что я скажу хозяину о двери, ума не приложу. Стена в прихожей теперь требует ремонта. И вообще мы с веником теперь остались без замков. Уцелела лишь тамбурная дверь. Но она хлипкая, без дополнительной щеколды. Словом, если кто-то вроде братьев Аскаровых захочет поживиться за наш счет, мы можем и не отбиться. Как все это починить, что делать, не представляю». Откинулась я в кресле, ощущая бесконечную усталость. «Еще и продукты заканчиваются. Надо ехать в магазин, а у меня после сегодняшнего с души воротит глядеть на мертвецов. Перед глазами встает развороченный череп Аллы». «Ты отдохни часок. Мы с Петренко смотаемся по вызову», – ответил лейтенант, мощным глотком допивая терпкий кофе. «А потом попытаем счастье в обналичивании наших средств. Сегодня переночуете с Веней здесь, а далее сержант предлагает нам всем перебазироваться к нему за город». «Дом большой, а вместе выживать веселее. Ты не против?» «Смеешься?» – вскочила я со стула, приходя в дикий ажиотаж. «Так, Мишка, с Жужей не просто хочу, а мечтаю. Не думаю, что смогу оставаться одна в этой квартире». Когда Чумаков с Петренко укатили по делам, а Веник ушел домой прикорнуть, я зашла в мессенджер и отыскала там контакты своего арендодателя. «Был в сети 5 дней назад», – гласила надпись. «Не густо». Перезвонила, абонент не отвечает. Кажется, деньги за аренду жилья можно больше не откладывать. Глава 22. Инга. К 2 часам дня мы с Веником уже расположились на заднем сиденье полицейского бобика. Погода стояла прекрасная, по-летнему теплая, но я надела плотные утепленные брюки из Болоньи. На ногах моих красовались высокие берцы, а в качестве верхней одежды я отдала предпочтение кожаной куртке с капюшоном. Безопасность превыше всего, а потом уж комфорт. Веник, прислушавшись к моим советам, натянул лыжный костюм и теперь, плавясь от жары, распахнул куртку, обмахиваясь утепленным кепи с ушами. «Ты на Северный полюс собрался, а, Веник?» – подначил его сержант, стягивая форменную ветровку и расстегивая пуговку у рубахи. «Ну и пекло!» «Смех продлевает жизнь, прикалывайся на здоровье», – отмахнулся от насмешки сосед. «Достаточно я увидел за эти дни, пусть лучше сжарюсь в усмерть, чем какая нежить меня тяпнет». Вооружившись пластиковыми картами, мы отправились к ближайшему отделению Сбера. «Закрыто», – не выходя из машины, прочел Веня надпись на табличке. Он заметно нервничал от предстоящего выхода в поля, и перспектива поиска банкоматов его вообще не впечатляла. Мертвецы, сгрудившиеся под окнами банка, услышали тарахтение УАЗика и, мешая друг другу, побрели на заплетающихся ногах в нашу сторону. «Слава богу, хотя бы шустрых тут нет», – выдохнул Веник, сжимая влажными пальцами тонкий кусочек пластика. «Заедем с другой стороны», – нахмурился Чумаков. «Здесь мы уже наследили». Теперь не отвертимся от соглядатаев. Предлагаю припарковаться во дворе и, тихонько, не отсвечивая, попытаться снять деньги. Мертвяки, скорее всего, двинутся за машиной, а мы обогнем дом и вернемся через боковую арку к главному входу». «Да тут как-то без вариантов», – усомнился Петренко, оглядываясь по сторонам. «Покойники везде. Не думаю, что сможем пройти незамеченными. Может, лучше подъехать к терминалам вплотную?» «Откроем переднюю дверку, заблокируем один из проходов, а там по обстоятельствам, если понадобится, будем отстреливаться». Но, покружив по району, мы осознали тщетность своих попыток. Зомби в центре и вправду стремительно прибывали. лавинообразно, неясно откуда, но они шли и шли по своим мертвецким делам. Останавливаясь на секунду, заглядывались на отражение в витринах, изредка натыкаясь друг на друга, устраивали свары. Но чаще всего просто оставались безучастными ко всему, пока в их поле зрения не попадал живой человек. Просидев дома 5 дней, я удивилась, насколько много стало в городе мертвецов. Молодые, старые, в разной степени пожеванности, некоторые из них на расстоянии выглядели вполне живыми, но когда застывший, как изваяние, труп начинал двигаться, сразу становилось ясно, что это мертвец, медленный и неловкий. Услышав тарахтение мотора, к главному отделению Сбера стали стягиваться зомби из ближайших подворотен. И пока мы искали лучшее место для паркинга, у банкоматов собралась шумная компания трупов, надеющихся поживиться человечиной на халяву. «Черт!» – выплюнул ругательство Чумаков, когда молодая девушка с раной на щеке бросилась через дорогу к машине, задолбив острыми кулачками по стеклу. Вот и шустрики подтянулись. Вздрогнув, сержант затормозил, опасаясь сбить на полном ходу зомби. Его психика никак не могла перестроиться под новые реалии. И это к лучшему, потому что, вопреки первому впечатлению, незнакомка, откинув челку со лба, вполне осмысленно прошептала с мольбой, уставившись в глаза Петренко. «Спасите! Пожалуйста!» «Нет!» – запротестовал Веник. «Укус!» – и указал пальцем на щеку девушки. Ближайшие мертвецы, услышав ее голос, поспешили к машине, цепляясь неуклюжими руками за куртку незнакомки. Чудом вырвавшись, она потрусила по дороге за удаляющейся от нее милицейской машиной, ощутимо прихрамывая на левую ногу. Штанина ее, разорванная от падения, обнажала обширную ссадину на колени. «Остановись!» – рявкнул лейтенант, и Петренко дал по тормозам. Послышался визг резины, и, несмотря на активные протесты Веника, Чумаков открыл дверь, поспешив на помощь незнакомке. Отбиваясь от серой мертвячки в спортивном костюме, девушка запетляла по дороге, как заяц. Огибая бобик с тыла, девчонка зарыдала, неистово и ступленно стуча в мою дверь. «Что мне делать?» – спросила я у сержанта, не решаясь впустить укушенную. «Они же ее сейчас порвут». Проигнорировав мой вопрос, Петренко отчаянно завертел головой по сторонам, ища сбежавшего из машины командира. «Ну куда тебя черт понес?» – заорал Петренко, глядя, как мертвецы обступают машину со всех сторон. Чумаков, сняв ближайшего зомби точным выстрелом в лоб, потрусил на выручку бьющейся в истерике девушки. В УАЗике тем временем нарастала паника. Веник, видя, как рука моя подтянулась к ручке, одним стремительным движением заблокировал задние двери и возмущенно закричал. «Только через мой труп! Смотри, как ее колбасит!» Наблюдая, как девушка цепляется руками за ручку в тщетной попытке попасть внутрь, я, закрыв лицо руками, уткнулась в колени. «Не хочу видеть, как ее разорвут! Изверг!» Вызверилась я на Веника, ощутимо ткнув ему кулачком в ногу. «Да она превратится, как только сядет, ты взгляни на нее!» – схватил меня за руки Веник. «Там Чумаков, расслабься!» Обезвредив пару ближайших к машине трупов, Чумаков одним мощным движением откинул с дороги рослого парня с пожеванным подбородком и, открыв двери бокса для перевозки заключенных, втолкнул туда напуганную девушку. Заперев шпингалет, он поспешил в машину, видя, что трупы все прибывают. Петренко, не глуша мотор, высунулся на пол корпуса из-за двери и взял на мушку толстого зомби в рваном, залитом кровью плаще, нацелившегося схватить лейтенанта за локоть. Получив пулю в лоб, толстяк осел на асфальт, повалив своей туши хрупкую девушку в ночной сорочке, безучастно бредущую вслед за ним. Без остановки, рыдая, незнакомка скрючилась на сиденье, закрыв лицо руками. «Успокойся, пожалуйста, все позади», – залепетала я сквозь решетку, краем глаза наблюдая, как Чумаков огибает бобик с моей стороны. Плюхнувшись на сиденье, участковый захлопнул дверцу прямо перед носом у щуплой, иссохшей от старости бабули, активно защелкавшей зубами буквально в паре сантиметров от его запястья. «Осторожно!» – прорычал Петренко, медленно трогаясь с места в попытках обогнуть высыпавших на проезжую часть покойников. «Ну и ужас тут творится! Откуда же столько тварей?» «Черт!» – выругался Веник. «Черт! Черт!» И, стукнув рукой по мягкому сиденью, повалился назад, закатывая глаза и фыркая, как разбуженный кот. «Газуй! Что ты манерничаешь?» Трясясь на адреналине, заорал Чумаков на сержанта. «Нахер этот центр? Метнемся на окраины, там трупов поменьше!» И, поставив пистолет на предохранитель, он откинулся на сиденье, горячо и часто дыша. Просунув сквозь решетку бутылку воды, я наблюдала, как девушка жадно пьет, не отрываясь от горлышка. Капли воды стекали по шее, за пазуху, но она буквально не могла сдержаться от жажды, делая слишком большие глотки, отчего периодически кашляла. «Вот видишь», – зашипела я на Веника, – «никаких признаков водобоязни, она не бешеная». «Еще не вечер», – угрюмо прошептал он, глядя, как судорожно движется гортань незнакомки. «Как тебя зовут?» – дождавшись, когда девушка напьется, спросила я, пытаясь выглядеть максимально миролюбиво. Незнакомке в первую очередь необходимо было успокоиться и отвлечься от навалившегося на нее кошмара наяву. «Инга», – с легким акцентом ответила новая знакомая, трясясь мелкой дрожью. «А меня Варя», – улыбнулась я и, стянув со спинки сиденья Венину куртку, аккуратно просунула ее сквозь решетку, предлагая девчонке укутаться. «Как ты оказалась на улице?» «Как все», – пожала плечами Инга, откидывая густую прядь волос со щеки. «Проголодалась и вышла в магазин, но ближайшие супермаркеты оказались закрытыми. Пробраться незамеченной назад не удалось, но и застряла я тут. Если бы не вы...» – снова всхлипнула Инга. «Когда тебя укусили?» – указал Веник на щеку девушки. Подсохшая, опрятная корочка, аккуратно замазанная зеленкой, свидетельствовала в пользу того, что рана появилась давно. «Пару дней назад», – пощупала Инга щеку не очень чистым пальцем. «Бабуля куснула». «А сейчас бабуля где?» – зачем-то спросила я, рассматривая края ранки, подернутые кое-где островками засохшего гноя. «Дома», – пожала плечами девушка. «Но это уже не имеет значения. Все началось дней 6 назад. Бабушка пришла домой с укусом, рассказала, как в отделении миграционной службы на нее накинулся мальчик-узбек, желающий влезть без очереди. Она, естественно, не пропустила его. Завязался спор, ну и закончилось тем, что парнишка на нее накинулся. Вызвали милицию, парня изолировали, все отделение просто на уши встало, когда тот забегал по коридорам, круша все вокруг. По-моему, были еще пострадавшие, но в целом народ просто вывалил на улицу, и все закончилось малой кровью. Тогда истории с мертвецами еще не было на слуху. Так как я медик, то стал уговаривать бабулю сходить в травмпункт, поставить прививку от столбняка и бешенства». Но бабушка наотрез отказалась, и ее не переспоришь. Ну и к вечеру ей стало очень плохо. Накрыли жары, светобоязнь, а потом она впала в делирий. Я вызвала скорую. Диспетчер отказался ее госпитализировать без приезда полиции. Не дождавшись полицейских ни к вечеру, ни на утро, я просто закрыла бабушку в комнате, действительно опасаясь, что это бешенство. Кормила ее 2 дня, подсовывая в дверь еду и воду. Подойти и усмирить ее в одиночку не представлялось возможным. А соседи, услышав, что бабушка впала в истерику, не желали мне помогать, что, в общем-то, вполне понятно. А еще через день она умерла. Услышав, что бабуля затихла, я решила, что болезнь отступила, и сознание вернулось к ней. Найдя ее мирно лежащей в кровати, я, затаив дыхание, приблизилась пощупать пульс. А она схватила меня за руку, с нечеловеческой силой притянула к себе. Я потеряла равновесие, и бабушка меня укусила. «Какая у тебя специальность?» – обернулся на Ингу Чумаков. «Медики сейчас на вес золота». «Ну, я пока еще учусь на 6-м курсе, точнее училась», – с нескрываемым сожалением в голосе протянула Инга. «Специальность – молекулярная генетика в практической биологии и медицине. Я понимаю, почему вы спрашиваете», – кивнула она. «И благодарна за то, что вы меня спасли». «Всем, чем могу, посодействую, если примете меня к себе, потому что кроме бабули никого у меня не было. Ни друзей, ни парня. Все время отнимала учеба и работа. Родители умерли, когда мне было 13. И, честно говоря, не представляю, как выживу тут одна. У меня еще и медучилище за плечами. Честно, я не только теоретик. Укол сделаю, роды приму, если надо. Терапию с гинекологией все проходят». В отчаянии осеклась она, заплакав. «Да ты расслабься», – обернулся Чумаков. «Никто тебя бросать не собирается. Но придется покарантинить чуть-чуть, денек-другой. Ты уже и сама, наверное, поняла, что в зомби все укушенные не превращаются». Растерев слезы по лицу, Инга оживленно закивала. «Расскажи, откуда ты?» – сменил гнев на милость веник. «Мы с бабулей приехали сюда из Калмыкии. Я училась в РУДН на кафедре биологии и общей генетики, пока не началась вся эта история. Работала процедурной медсестрой». «Отлично», – похвалил девушку Чумаков. «Мы сейчас махнем в магазин, если с деньгами все срастется. А потом решим, как лучше поступить. Может, ты захочешь съездить домой за вещами или аптечкой. Можно это устроить». «Там бабуля до сих пор сидит под замком», – зашмыгала носом Инга. «И еще, если сможете, купите продуктов на мою долю». Выудив из внутреннего кармана куртки карту, она протянула ее мне сквозь решетку. «Без вопросов», – заверил девушку лейтенант. «Какие-то особые предпочтения будут?» «Эй, так нечестно», – возмутился веник. «Я вот, к примеру, тоже не горю желанием идти в магазин». «Терпи, казак, атаманом будешь», – похлопала я по плечу обескураженного веню. «Ты мужчина, добытчик, боец, а она пережившая ад девушка, и пока на карантине». После долгих кружений по городу мы так и не смогли снять деньги с карт Сбера. Наличные в банкоматах выгребли подчистую, а все отделения банка как назло пустовали, и полицейский, и веник заметно приуныли. Нагонял нервозности факт, что все мелкие супермаркеты в изобилии, расположенные вдоль дорог, провожали нас темными окнами. Достаточно шумный, оживленный обычно город показался мне на редкость безжизненным, несмотря даже на стайки мертвецов, встречавшихся нам повсеместно. Двигаясь отрывисто, как марионетки, они брели по тротуарам, оборачиваясь вслед ревущему мотору УАЗика. Повернув с главных улиц во дворы, мы добрались до известного сетевого магазина, встретившего нас открытыми дверями. «Обнесли», – присвистнул Петренко, останавливаясь у входа. «Там точно есть банкомат», – замахала я руками, – «если не убрали. Всегда расплачивалась картой, но приметила его на случай крайней нужды». Взяв на изготовку оружие, полицейские вышли из машины, мотор решили не глушить. «Водишь?» – спросил Петренко у веника, и тот, коротко кивнув, пересел за руль. Надо сказать, что зрелище моим глазам открылось страшное. Стеклянные раздвижные двери заклинило, окна разбиты, как будто стая вандалов совершила набег на магазин, вытащив из него подчистую все полезное, что в нем было. У касс лежала молодая полная девушка в форменном красном фартуке, на виске запеклась кровь. Вокруг разбросан мусор, тяжелые столы, обитые листами нержавейки, опрокинуты на пол, блестящая жесть столешницы исцарапана чем-то острым. Витрины, стоящие вдоль стен, испещрены отверстиями от пуль. По плитке размазана кровь, как будто кто-то целенаправленно шаркал по липким лужицам, изображая конькобежца. Стены же покрывали рытвины и трещины, словно от ударов. Отыскав рабочий банкомат, мы сняли наличные со всех карт оптом и поспешно ретировались, изрядно подивившись не только тотальной разрухе, но и полному отсутствию зомби в открытом магазине. Честно говоря, меня просто передернуло от облегчения, когда я устроилась на заднем сиденье с внушительной денежной котлетой в руках. Было что-то неправильное в этом разоренном местечке. Вроде с начала апокалипсиса я наблюдала сцены и похуже, но разум мой пока не понимал, что именно меня так смутило. Кроме мертвого кассира и крови на полу, вроде и не нашлось в этом помещении ничего действительно пугающего. Ну, вандалы покуролесили, все к тому и шло, но сердце мое стучало, как после спринта. Уже отъезжая от магазина, я заметила движение за окном. Но кроме солнца и голубого неба в отражении ничего там не увидела. «Наверное, показалось», – смутилась я. «Нервишки сдают, что, скорее всего, закономерно». Но Инга, дернув меня за воротник, прошептала. «Там точно кто-то был, прятался за кассой, но не показывался. Не человек, точно. На секунду я увидела краешек его лица, мертвенно-бледный. Ты тоже?» – уставилась на меня девушка во все глаза. «Ну, значит, нам повезло, что оно нас боится», – озадаченно обернулся назад Чумаков, призывая жестом сержанта поторопиться. Глава 23. Тип-топ. К сожалению, большой торговый центр, открытый для посещения еще вчера, сегодня встретил нас с закрытыми рольставнями. У главного входа топталось несколько зомби, оставляя кровавые разводы от рук на покрытом эмалью металле. Перебирая ладошками по ставням, они словно прощупывали их, ища вход. Вскоре к ним присоединился еще один труп в форме сотрудников неведомственной охраны. Покачавшись немного у входа, он вытянул руку вперед, имитируя странный жест, будто жмет пальцем на кнопку. Проделав это несколько раз, он уверенно двинулся вперед и врезался с размаху в металлоконструкцию, будто на ее месте должна была появиться привычная для охранника дверь. Не сумев попасть в ТЦ, он зарычал, выражая неудовольствие, и, походив взад-вперед, снова зажал кнопку на невидимом пульте. И все действо несколько раз повторялось сначала, снова и снова, пока фокус внимания покойника не сместился на рев мотора. На секунду мне показалось, что эти люди по старой памяти пришли к торговому центру за покупками или на работу. Пропустив вперед охранника, худая искусанная девушка в фартуке кассира также забилась в ставни, не имея возможности попасть внутрь. Понаблюдав немного за зомби, мы перебрали в голове все возможные варианты и сошлись во мнении, что городские супермаркеты в ближайшие дни не откроются, даже времени не стоит терять, объезжая местные продуктовые. «Приплыли», – расстроился Петренко, разворачивая машину на главное шоссе. «Долго телились, слишком много зараженных вокруг. Скорее всего, торговля вообще переместится за город, в частные сектора или на территории бывших строительных рынков. Покойники туда просто не добредают, а города стали настоящим рассадником новой заразы». «Куда двигаемся?» – озадачился Чумаков маршрутом. «Отсюда ближе до Тип-Топа, минут 30 по Горьковке. Если окажется закрытым, тогда уж рванем в Геораму. Но он ближе к городу, поэтому шансы застать его работающим стремительно уменьшаются, пока мы раздумываем». «Голосую за Тип-Топ», – поднял руку вверх Петренко. «Туда и на транспорте добраться еще постараться нужно. Все эти развязки и съезды, а на своих двоих тупому трупу вообще без шансов. Только если из частного сектора. Но там заборами все перегорожено, ворота с пультами на выезде из поселка. В общем, безопаснее в Тип-Топе, я считаю». На выезде за город нам повстречалась крупная авария. В кювете валялась фура, груженная деревянными ящиками с неясным содержимым. Общими усилиями нескольких водителей, откликнувшихся на чужую беду, тягач уже вытащили на дорогу. И теперь оказывали первую помощь водителю. Приложив к разбитой переносице сухой лед из аптечки, он проводил нас глазами, устраиваясь на раме тягача. «А мир не без добрых людей», – подумала я, – «и плевать, какие настали времена. Мразь всегда останется мразью, а вдумчивые и сердечные люди все равно не бросят беспомощного в беде». Будто прочитав мои мысли, веник замотал головой. «Повезло мужику, что нарвался на честных людей, а не на сволочь, обнесшую тот супермаркет. Как вспомню эту картину, мурашки ползут по спине. Скоро на дорогах станет совсем опасно, вот подожди, прижмет хвост народа и все начнут подминать под себя ресурсы. Более сильный с радостью раскатает по асфальту слабого, лишь бы не голодать и ни в чем не нуждаться. Все мы живем на инстинктах, когда речь касается выживания вида. Это дремучая подсознательная программа, с которой не поспоришь. Мы вот удивляемся, почему благополучные условия создают не бум рождаемости, а напротив, застой и последующее вырождение нации, в то время как тяжелые времена с войнами и голодом ознаменуются пиком рождаемости, впрочем, как и смертности. Думаю, дело в сексуальном насилии, оттуда и бум», – перебил веника Чумаков. «Оккупанты идут по захваченным территориям, насилуя и убивая всех подряд. Тем более в те времена, о которых мы говорим, с медициной было так себе, особенно в деревнях. И женщины узнавали о беременности тогда, когда меры принимать уже поздно, да и не всегда это получалось». «Позволю себе поспорить», – замотал головой Веня. «Это эволюционный механизм, абсолютно подсознательный. Когда есть прямая угроза жизни, фертильность народа повышается. Организм любыми способами старается не пропасть бесследно и оставить после себя цепочку своей ДНК. Это и есть бессмертие в последующих поколениях. От этой программы зависит выживание не только конкретного индивидуума, но и всего вида. Все мы существа гормональные, и, находясь в стрессе, усиленно вырабатываем еще и кортизол, гормон страха, возбуждающий нервную систему – вызывая так называемую кортизоловую агрессию, которая, кстати, тоже является механизмом выживания, толкая людей на бесчеловечные поступки. Убить ради буханки хлеба, практиковать каннибализм, спасти свою жизнь, покалечив злоумышленника. Инстинкт самосохранения самый сильный и затмевает все другие. Моральные устои, навязанные извне, слетают, как шелуха с лука, как только речь идет о выживании. К примеру, Варя сегодня обварила мужика кипятком, а потом чуть не остановила сердце другого шокером. «Аллу еще сюда приплети», – угрюмо взглянула я на соседа. «Не хочу это вспоминать». Отвернулась я к окну, наблюдая за дорогой. «Не занудствуй, веник», – покачал головой Чумаков, смерив меня беспокойным взглядом. «Нам сейчас необходимо подбадривать друг друга, а не философствовать попусту. Уж извини». «Так я и подбадриваю», – возмутился веник. «Варя молодец, ее механизмы выживания сработали просто на ура. Чистейшие инстинкты, заставляющие разум и тело работать как надо. Это хорошая новость для всех нас. Не знаю, на что она обиделась». Пролетев стрелой по свободному от машин шоссе, мы очень быстро очутились у гипермаркета. Ни одна вывеска у входа не горела, да и внутри стояла непроглядная темень. Однако, заметив движение за дверями, Чумаков предложил разведать обстановку. «Уйма свободных мест на парковке», – удивленно присвистнул Петренко. «Впервые такое вижу со времен ковидных ограничений». «Удивительно, но покойников поблизости мы не встретили. Периметр парковки наскоро обнесли сеткой рабица, оставив лишь пару выездов для машин. Сзади гипермаркета вырубили все деревья, и огромная территория до самого леса отлично просматривалась из окон здания». Периметр патрулировали вооруженные люди с нашивками вневедомственной охраны. Покойники, изредка выбредавшие из промзоны к паркингу, мгновенно отстреливались. «Прекрасно окопались товарищи», – оглянулся по сторонам Чумаков. «На первое время самое то». За забором во всю мощь грохотали бульдозеры. Очевидно, администрация задумала что-то грандиозное. «Как думаете, что это будет? Ров с кольями или скучный бетонный забор?» – воодушевился веник. «Бассейн с крокодилами», – усмехнулся Петренко, забрасывая на плечо объемный рюкзак. Приблизившись к раздвижным дверям, мы с удивлением обнаружили, что они обесточены. «Давайте обойдем здание сбоку», – предположил Чумаков. Обогнув гипермаркет, мы очутились на тесной асфальтированной площадке у запасного выхода. Пройдя небольшой лабиринт из перегородок под бдительным наблюдением охраны, мы остановились как вкопанные. Взяв группу на мушку, охранники отработанными жестами обыскали нас, а затем попросили сдать оружие. Увидев полицейские корочки, полная женщина в бронежилете махнула рукой, дав знак напарнику открыть двери. На входе нам предложили снять куртки и закатать рукава. Убедившись, что под одеждой мы не прячем укусов, и замерив температуру, нас пропустили дальше. В продуктовых рядах оказалось совсем немноголюдно. Очевидно, народ все же побаивался больших супермаркетов. Вооружившись парой тележек, мы, взяв ускоренный темп, покатили по длинным рядам. Стеллажи, расставленные ранее более кучно, теперь расположили так, чтобы глухих непростреливаемых пространств оставалось как можно меньше. «Раз уж решили выживать вместе, то нет смысла делить продуктовый запас на кучки», – сверился со списком Петренко. «Сначала закупим общее, что понадобится всем, крупу, гигиенические принадлежности, консервы, макароны, а параллельно каждый возьмет то, что ему лично необходимо. Итоговый счет поделим на всех, никто не против». В ответ мы дружно замотали головами в знак согласия. «Колхоз – дело добровольное», – улыбнулся веник, провожая глазами семью с огромной тележкой, в которой уже лежали большие мешки макарон и сахара. «Надо бы поторопиться, а то все расхватают». Стараясь держаться подальше от людей, мы покатили по рядам, ужасаясь ценам на товары первой необходимости. Стоимость круп и консервов подлетела как минимум втрое. «Туалетная бумага по цене сусального золота», – округлил глаза Петренко. «Ну, что поделать, я планирую плотно и сбалансированно кушать, поэтому без нее никуда». И, скрипя сердце, он схватил огромный матрас из мягких рулонов, аккуратно, почти бережно укладывая его в телегу. «Думаю, нужно набрать орехов, сухофруктов, шоколада и что-то еще для легкого полезного перекуса». Озираясь по сторонам, я потянула веника в сторону, отчего тут же получила выговор от Чумакова. «Не расходимся», – нахмурился он. Курсирующие между рядами охранники неустанно следили за порядком, что несказанно радовало меня лично. Система действует, хаоса нет, и это прекрасно. Но расслабилась я рано. В ряду с приправами и снеками маячил высокий сутулый мужчина в мятой футболке. Рядом с ним расположились две дамы в возрасте. Тихонько переговариваясь, они рассматривали упаковки, что-то возбужденно обсуждая в полголоса. Мужчина же безучастно уставился в одну точку, глядя поверх витрин, при этом вцепившись руками в пачку сухарей так, что костяшки его пальцев побелели. Широко распахнув глаза, он не реагировал ни на вопросы одной из спутниц, ни на грохот, свалившийся с витрины продукции. Одна из дам задела полы пальто в повалку сложенные коробочки с развесными орехами. «Что-то не так», – напрягся Петренко, перекрывая проход своей тележкой. Чумаков, держащий пистолет наготове, взвел курок, направив оружие в сторону незнакомца. Движение это не осталось незамеченным бдительными сотрудниками службы охраны. «Все под контролем», – заверил нас высокий мужчина в форме и с АКС-74У в руках. «Успокойтесь и спрячьте оружие, иначе нам придется попросить вас выйти из супермаркета». Ненавязчиво направив дуло в живот Чумакову, охранник продемонстрировал серьезность и недвусмысленность своей просьбы. «Он сейчас зомбанется», – процедил шепотом Петренко. «Поверьте, я много таких повидал в первые дни эпидемии». Нахмурившись, охранник окликнул мужика, но тот не отреагировал, продолжая гипнотизировать мерцающую огнями вывеску о скидках на бытовую технику. «Дама, отойдите на несколько метров от своего спутника», – громко и четко попросил покупательниц Чумаков. «Мужчина опасен». Женщины, первоначально не заметившие неладного, вздрогнули и, одарив мужика тревожными взглядами, молча поспешили на соседние ряды. Приблизившись к странному покупателю, охранник еще раз попытался установить с ним диалог, но вместо ответа тот молча развернулся и попытался вцепиться в лицо сотруднику ВОХР. Ловко оттолкнув нападавшего, охранник ушел в сторону, мужчина громко рыча ринулся на него, прогремели выстрелы и по полу зазмеились алые потеки крови. Охранник от неожиданности прожал спусковой крючок и короткой очередью прошил живот зараженному. «В голову бей!» – закричал лейтенант. Люди, блуждающие в соседних рядах, запаниковали и хаотично ринулись в рассыпную. Кто-то направился к выходу, другие поспешили в сторону касс. Высокая охранница в черной спецовке отскочила в сторону, опасаясь быть затоптанной напуганной толпой. Бросившись вдоль ряда, Чумаков дождался, пока беснующийся мужик остановится, зажав охранника в угол, и, опережая его, выстрелил прямо в лоб нападавшему. «Чего ты ждал?» – накинулся лейтенант на мужика в форме. «Сразу бей! Не в живот, не в ноги, а в голову!» «Честно говоря, я сегодня впервые на смене», – ответил охранник, не отрывая глаз от расползающегося по полу кровавого пятна. «Никогда не видел их такими быстрыми. Затупил немного». Дамы, прибежавшие обратно, упали рядом с мужчиной, впадая в истерику. Полная женщина в плаще, гладя покойного по волосам, орала в голос – и двое охранников, подхватив ее под руки, насильно поволокли рыдающую даму в подсобку. Ее заплаканная спутница понуро двинулась следом, оставив тележку между рядами. Еще долго в моих ушах стояли крики и причитания бедной женщины. Мужчины, казалось, тоже упали духом. «Вот так все теперь и случается», – протянул Петренко. «Горько и нескладно. Был человек и нет его. Тело унесли, осталась лужица крови. А ведь еще недавно он жил и что-то планировал, как и мы». А самым странным оказался факт, что паника, поднявшаяся в супермаркете, улеглась так же быстро, как и началась. Лица людей снова приняли свое обычное безучастное выражение. Не прошло и 5 минут, как буквально из ниоткуда появились работники зала с ведрами и швабрами наперевес. Засыпав все остро пахнущим порошком, они замыли кровавые разводы на плитке и также молча удалились. Люди начинают адаптироваться к новым реалиям. Смерть становится обыденным явлением для всех, кроме родственников. А может, так было всегда? Отдав за элементарный набор продуктов 3 месячных зарплаты, мы, постоянно оглядываясь, поспешили в машину. С трудом загрузив пакеты внутрь, Петренко удовлетворенно крякнул. «Еще бы вылазку сделать по-хорошему». «Думаю, мы неплохо отделались», – выдохнул взмокший в лыжной куртке веник. «Я боялся, что будет хуже». Протянув оголодавшей Инге пакет с орехами и влажные салфетки, я откинулась на сиденье, закрыв глаза. «Эту ночь проведете с Веней в городе», – обернулся к нам Петренко, отхлебывая минералку прямо из горлышка. «Надо кое-что подшаманить. Дом у нас большой, да только мы ремонт там затеяли не кстати. Спальных мест для трех, простите, уже четырех взрослых», – улыбнулся сержант Инге, – «там сегодня не будет, поэтому сейчас по приезду мы отправим нашу гостью на карантин в квартиру к Вене. Я уже вызвал Семеныча, он врежет замок обратно, там дел на 10 минут. А вы расположитесь вместе, если Варя не против», – предложил нам выход Петренко. «Нет проблем», – улыбнулся Веня. «Мы уже как родные, начиная с утра, даже ругаемся, как старая семейная пара». «Ты просто ворчишь и занудствуешь, как старый дед», – ухмыльнулся Чумаков. «Тут, извини, любая с катушек съедет». «Ничего, я терпеливая». «Веня не самое ужасное, что могло произойти со мной за день», – подала голос я, не открывая глаз. Голова снова болела, вынуждая меня экономить энергию. «Сегодня собираем самое необходимое, а завтра с утра рванем за город», – кивнул Чумаков, устраиваясь на переднем сиденье. Глава 24. Новые зомби. Припарковавшись у подъезда, Петренко сразу же заметил поблизости полицейский УАЗик и заподозрил неладное. Поравнявшись с машиной, он с облегчением увидел там пару патрульных, судмедэксперта и красноносого слесаря Семеныча. «Какими судьбами к нам?» – заглянул в бобик сержант, изображая реверанс. «Неужели соскучились?» «Да вот, по делу выехали», – не отрываясь от телефона, ответил Сергеич. «Но для начала решили добросить к вам Семен Семеныча. Смотри», – продемонстрировал он сержанту экран своего смартфона. «Любопытное видео коллега прислал. На Пушкина рядом с больничкой обнаружились два, мягко говоря, нестандартных ходячих трупа. Бросают камни в прохожих, подстерегая из-за угла. На людей не нападают, агрессии открытой не проявляют. Только безобразничают. Но при попытке подойти к ним ближе, начинают кусаться. Лаврентий обещал выделить людей, чтобы этих супчиков изловить, да так и позабыл об этом в делах. Спасибо вашим партизанам, подключились, иначе жди беды». Посмотрев ролик до конца, Петренко лишь озадаченно почесал затылок под фуражкой. «Что за дела? Это точно зомби, а не ряженые? Пранкеры там всякие, что пилят глупые видосы в сеть». «Однозначно перед нами беглецы из замороженного в начале недели больничного городка. Под железными воротами, заваренными МЧС, обнаружили подкоп, сквозь который периодически лезут трупы. Его заваливают землей, но через пару часов лаз появляется снова. Либо мертвецы умнеют», – покачал головой судмед, – «либо изначально нужно предполагать некоторое неравенство в плане интеллекта у трупов. И речь сейчас идет не о живчиках, которые изначально интеллектуальнее своих мертвых собратьев. Записи с камер наблюдения показывают, что выжившие зараженные, закрытые за забором больнички, не спешат контактировать со своими умершими собратьями. А они используют их, внимание, исключительно в пищу, раз в 2-3 дня. Но что им дают некротические ткани зомби, пока непонятно. Вероятно, это просто белок, необходимый для поддержания жизни любому живому существу. Не имея возможности выйти за забор, они нашли способ поддерживать жизнь таким вот любопытным способом. Трупы же полностью безучастны по отношению к живым зараженным. Они ничем не питаются и не пьют, но с удовольствием выходят из корпусов, стоя под дождем. Любопытное наблюдение, не так ли?» подмигнул эксперт сержанту. «Не знаю, в чем причина, но со временем сообразительности у некоторых особей значительно прибавилось. В общем, хотим поймать эту сладкую парочку беглецов и хорошенько их изучить. Может, найдутся какие зацепки». «Кстати, а как там ваши с корешами успехи на поприще науки?» – заговорила насущно Петренко, присаживаясь в УАЗик. «Провели хоть какие-то параллели, почему мужик из 202 не превратился в зомби после смерти? Лично мы все мозги уже сломали, вертя историю и так и эдак». «Вообще, вы сильно торопитесь?» – спросил судмед, вылезая из бобика. «А вы?» – по-еврейски ответил ему сержант, глядя, как Чумаков с веником перекладывают скоропортящиеся продукты в компактный рюкзак. «Да не сильно, в принципе», – задумался Сергеич, протягивая руку полноватому, одышливому слесарю, помогает тому выбраться из машины. Зомби местная дружина заперла в подсобке супермаркета, там один из них охранником работал. А нас вызвали, потому что сочли эту парочку интересной и даже опасной, и не зря скажу я тебе». Глядя, как слесарь, прихрамывая, уходит в подъезд, судмед увлек за собой патрульных и поспешил вслед за ним. Освободив Ингу из бокса, Чумаков галантно подал ей руку, помогая спуститься. «Здорово, Сергеич!» – махнул он рукой. «А у нас, кажется, есть для тебя сюрприз. Вот, знакомься. Это Инга!» – указал он на девушку, расплывшемуся в дежурной восторженной улыбке эксперту. «Укушена полтора дня назад, никаких признаков агрессии, да еще и училась на кафедре молекулярной биологии. Сечешь, какой алмаз мы нашли у дороги?» «Да это же просто праздник какой-то, подарок судьбы!» Рассмотрев Ингу, Сергеич пришел в неописуемый восторг. «Наконец-то, живая и укушенная!» И, сфокусировавшись на ее ране, он подавил возбужденный всхлип. «Находка! Девушка-мечта!» Смутившись, скромная Инга потупила взор. «Да бросьте!» «Все ясно, Сергеич не упустит легкой возможности приударить за девчонкой», – подумала я, закатывая глаза. «Удав старый, так и обвивается кольцами вокруг невинной жертвы. Но Чумаков-то куда? Да, лейтенант, я была о тебе лучшего мнения». И, ощутив легкий укол ревности, я удрученно поплелась следом за ловеласами в погонах, мечтая о чашке кофе даже больше, чем о вакцине от всей этой заразы. Наблюдая, как судмедэксперт ласково щебечет с ничего не подозревающей девушкой, боковым зрением я отметила движение слева от себя. «Так, кажется, у нас гости», – указал на проезжую часть Петренко, доставая пистолет. По влажному после дождя асфальту брел худой высокий покойник в форменном комбинезоне дорожной службы. Жутковатые пятна, густо покрывшие бледное лицо, безучастный взгляд, нога с торчащей наружу костью волочится за ним, как плеть. Отрешенно бредя вдоль бордюра, казалось, покойник совсем нас не замечал. Смерив его презрительным взглядом, Сергеич предложил нам переместиться в подъезд. «Они становятся все более неприятными», – махнул судмед рукой на покойника. «И странными. Что-то неуловимо меняется в их поведении. Одни из них остаются агрессивными и достаточно шустрыми, успешно минуя фазу психоза, другие пожирают тебя глазами, даже будучи половиной человека, в буквальном смысле без пищеварительной системы кишечника и ног. Они ползут, подтягиваясь на руках, чтобы тебя сожрать, фокусируя всю энергию на своей цели. Аж холодок пробегает по коже от их бессильной злобы, будто сама смерть смотрит тебе в глаза. Третьи, как этот, вообще не реагируют на живых, продолжая имитировать свои обычные занятия». «Да, мы тоже сегодня наблюдали таких», – перебил Сергеич Веник. «Мороз по коже, словно они марионетки или заводные механизмы. Когда запал кончается, они останавливаются и замирают, теряя ко всему интерес». «Точно подмечено», – подхватил Веника судмед. «Именно как куклы, не иначе. А вообще, изучая зомби, мы не можем понять, что дает им сам процесс питания. Как усваивается пища. Почему одни зараженные становятся зомби после смерти, а другие нет? На что принципиально влияет укус, если все и так заражены? Столько вопросов, но пока ни одного ответа. Наш организм – загадка вселенной, и особенно ваш», – осклабился Сергеич, заметив рядом с собой миниатюрную кореглазую Ингу. «Тысяча и одна ночь отдыхает». В подъезде нас встретила гробовая тишина. Люди бежали из города на дачи, массово выезжали в деревни, пока въезды в соседние с Москвой области не закрыли. Часть населения, если верить словам Петренко, собралась за воротами градообразующих предприятий, предоставивших своим сотрудникам кров и еду в обмен на их рабочие навыки. Обезлюдевший город вызывал у меня странную смесь восторга и ужаса. В тихие ветреные майские ночи я украдкой открывала окно и не могла надышаться ароматами травянистой свежести и первых цветов. Изредка они причудливо смешивались с ноткой тлена и гари. Это местный крематорий чадил, не переставая, сжигая бесконечно поступающие туда трупы. Мусороутилизирующий полигон тоже временно передали под нужды ритуальной службы. В иные ночи невозможно было и форточку открыть, чтобы не почуять запах горелого мяса и сжженого тряпья. В такой реальности мы теперь живем. Радует лишь то, что власти заботятся о том, чтобы не пришла эпидемия пострашнее вируса зомби, чума, например, или холера. Мучаясь от бессонницы, иногда я все же заставал эти краткие мгновения чистоты и прозрачной свежести. Между 4 и 6 часами утра, когда даже крематорий прекращал свою работу. И тогда ловила момент, вдыхая полной грудью ароматы прохлады и лета, далекого и близкого, как никогда. Пока Семеныч ковырялся в двери веника, пытаясь приладить на место изъятый замок, я заперла тамбурную дверь и уже по привычке предложила кофе судмедэксперту и остальным полицейским. «Но он будет из кофемашинки», – сразу определила границы я, почти что с вызовом взглянув на Сергеича. «Или растворимый. Не умею варить кофе от слова вообще. Какой бы способ я ни пробовала, получается бурда, чистейшая желчь на вкус». «В этот раз не буду выпендриваться и сиборитствовать», – поднял руки вверх судмед в знак примирения. Да и тогда не стоило. «Кто-то еще хочет отравить организм кофеином?» – зевая спросил Петренко, попутно поднимая вверх обе руки. «Лично мой заряд на нуле», но полицейские вежливо воздержались. Инга робко устроилась на обувной полке, не решаясь войти в квартиру. «Ты чего жмешься вдоль стен?» – подошел к ней помятый усталый сержант. «Вдруг превращусь», – пожала плечами она. «Страшно, что могу навредить. Случайно, как бабуля». «Да тут сплошные вооруженные люди, не парься», – махнул он рукой. «Все меры предосторожности необходимы только ночью». «Согласен», – закивал Сергеич, попутно ощупывая взглядом милое скуластое личико Инги. «Почти 2 суток после укуса, говоришь?» – наклонил голову он, глядя в раскосые глаза девушки. «Зрачки в порядке, нормально реагируют на свет». Включив фонарик на смартфоне, он направил луч в лицо Инги. «Уже должны быть предпосылки в виде апатии, сменяющейся агрессии, судорог, кататонии или жара, но их нет». При этом он абсолютно бесцеремонно протянул руку и потрогал щеку девушки. «Вроде все в порядке, на месте укуса нет признаков воспаления, ранка заживает и весьма быстро». Буквально силой затащив свою новую знакомую в квартиру, я выдала ей тапочки, полотенце и чистую одежду, а после отвела в ванную. «Только в горячей воде не хлюпайся!» – выкрикнул ей в дверь подоспевший вовремя судмед. «Не провоцируй себя, вдруг температура подскочит. Есть у меня подозрение насчет некоторых механизмов превращения человека в неуправляемого монстра. Но это лишь догадки». «А, кстати, о птичках», – высунулся из кухни Чумаков, жестом демонстрируя Сергеичу огромную чашку ароматного кофе. «Что показала экспертиза соседа? Отчего конкретно он умер? Почему не превратился? Любопытно до чертиков. Но от тебя снега зимой не допросишься, не то что информации». Изобразив глубокую обиду, Чумаков спрятал чашку кофе за дверь, и Сергеич, подавив тяжелый вздох, поплелся к нам на кухню. Веник с Петренко, совместно кромсая бутерброды, уставились во все глаза на судмеда, ожидая развязки истории. «Вы соревнуетесь, что ли, у кого больше рот?» – указал Сергеич на исполинские шматки сырья для сэндвичей. «Кто-нибудь в курсе, что если разомкнуть челюсть достаточно широко, то ее может заклинить?» – усмехнулся он, цепляя 2 пальцами самый тонкий кусочек и отправляя его в рот. «Ты не заговаривай нам зубы», – напомнил ему Петренко о предмете разговора, тщательно пережевывая белоснежными зубами пластину копченой колбасы. «Что там с соседской кроватью? Вирусы, токсикология?» «Ну, все сложно, как всегда», – снова плюхнулся судмед в мое кресло, пока я крутилась у кофемашины. «Да что ж такое», – закатил я глаза. «Прям магнитом тянет пристроить в него свою тощую задницу». «Так вот», – выдержав паузу, продолжил Сергеич. «Токсикологическая экспертиза обнаружила у него в кровушке целый коктейль из наркоты и антидепрессантов. Плюс успокоительные, снотворные. Вирус, кстати, тоже обнаружили. ЦКЗ, разумеется, на ушах стоял, но на основе мертвой крови не синтезируешь сыворотку для вакцин. Вирус к тому времени, как покойного доставили в ЦКЗ, уже погиб, так как произошла денатурация белка, а именно его разрушение, и мужик оказался полезным, в общем-то, лишь в плане изучения. А вот кровь Инги может принести реальную пользу. Эта девушка просто находка, скажу я вам», – радовался Сергеич, прихлебывая терпкий кофе без сахара и сладостей. «Как вы вообще на нее наткнулись?» «Да она сама на нас наткнулась», – кивнул Чумаков. «Ты только дай девчонке пару дней отлежаться, а там посмотрим. Не вози ее пока в Москву. Она столько пережила за эту неделю: смерть бабушки, нападение с укусом, голод, зомби. В общем, пусть придет в себя». «Да без проблем», – неожиданно быстро согласился с лейтенантом Сергеич. «Только выкачаю канистру крови, и дальше она вся ваша. Лечите чаями, реабилитируйте, кормите с ложечки. Повезу ее в Москву только по запросу от ЦКЗ, и то, если в ее крови обнаружится что-то действительно интересное». «А какой-нибудь иммунный ответ в крови у мужчины обнаружился?» – послышался из коридора голос Инги. «Антитела или еще что-то?» Тщательно промокая волосы полотенцем, она вошла в кухню. «Извините, подслушала вас». «Правильный вопрос», – удивленно посмотрел на гостью Сергеич. «Антител к новому вирусу мы не обнаружили. Любопытно другое, что иных патогенов в нем тоже не было». «Такое ощущение, что вирус вытеснил всех конкурентов. Что ты говоришь, в институте изучала?» «Молекулярную генетику», – ослепительно улыбнулась повеселевшая Инга. «Отдохнешь пару дней, отъешься», – облизнулся Сергеич, оценив ее осиную талию. «А там познакомлю тебя со своим лучшим другом. У него лаборатория, закачаешься, сам бы там трудился. Приставим твои мозги к делу, так сказать. Нечего пропадать такой светлой голове в этом темном царстве». «Эй», – встрепенулся Петренко, отнимая у судмедэксперта бутерброд. «Хочешь кушать, делай это молча, а? С удовольствием», – расплылся в улыбке Сергеич, утыкаясь в смартфон. Глава 25. Последние новости. Проводив Сергеича, Веник отвел Ингу к себе в квартиру. Показал ей на всякий случай места общего пользования и выдал чистое постельное белье. Девушка сонная и бледная бродила за соседом, как тень, кивая из вежливости, пока я не прервала его словесную диарею. «Отпусти уже человека, садист, она сама во всем разберется». «Захочешь чая или поесть, не стесняйся», – открыл Веня холодильник. Указующий перст уткнулся в пакет початого кефира. «В шкафчиках есть заварка, печенье и сушки. Если что, вот дополнительный комплект ключей». И, повесив связку на крючок для полотенец, мужчина пожал ладошку гостье. «Ну, добрых снов, что ли? Надеюсь, не разбудим». Так они и прошли по коридору, держась за ручку, что выглядело даже мило. Девушка так измучилась за день, что буквально валилась с ног. «Не парься», – повернулась она ко мне, сонно моргая. «Собирайтесь спокойно, меня уже ничто не разбудит». Пролепетав что-то невнятное, Инга с размаха плюхнулась на диван и отвернулась к стенке. На улице оглушительно завыла сигнализация, и, выглянув в окно, я рассмотрела пару зомби, застрявшую на парковке. Высокая женщина на шпильках билась объемной грудью в окно аккуратного «Фольксвагена». Платье из алого шелка потемнело от сукровицы, на шее багровела глубокая рана. «Свежая», – отметила я нехотя. За ней нерешительно топтался субтильный дядечка в лаковых туфлях. Все в лучших традициях, на руке дорогие часы размером с настенные, на голове аккуратно зачесанная плешь. Светлый пиджак, густо забрызганный кровью, развевался на ветру, цепляясь за дворники машины. «Понятно, отсюда и звук». Подгоняя веника, я услужливо подала ему объемный рюкзак. Собрав наскоро все самое необходимое для поездки, сосед запер дверь и передислоцировался ко мне. «Нам тоже пора», – выйдя в прихожую, Чумаков пожал руку Вене. «Дела не ждут. Сейчас количество вызовов сократилось, но они все же есть. Наверное, уже куча народа зомбанулась по глупости, как бабушка Инги», – вздохнул Веник и перешел на свистящий шепот. «Заметили, кстати, как мало покупателей в супермаркете, а он на минуточку единственный в городе». «Цены, мягко говоря, кусаются», – выразил сомнение Петренко. «Руки его шнуровали тесные берцы. Да и машину водят не все. Скоро еда станет удовольствием для избранных, говорю вам», – грустно усмехнулся он. Спровадив полицейских, я первым делом составила список необходимых вещей. Упаковав в рюкзак нужные мелочи и часть продуктов, я испытала некоторое облегчение. Впереди есть вечер и целая ночь, которые, скорее всего, окажутся бессонными. Поэтому, отложив заботы на потом, я с размаха плюхнулась на диван и от души почесала за ухом Альфа, прискакавшего за порцией ласки. Конечно, хотелось отправиться в деревню налегке, но все одно список предметов первой необходимости вышел весьма внушительным, и руки никак не доходили до сборов. Веник, углубившийся в чтение, слился с ландшафтом, как хамелеон. Не издавая ни звука, он свернулся калачиком в кресле и, казалось, совсем выпал из жизни. Я же, помаявшись немного бездельем, ощутила легкое отупение. И чтобы не уснуть, залезла в соцсети, оставить заметки о сегодняшней вылазке в супермаркет. С начала эпидемии я почти ежедневно писала в личном блоге о происходящем вокруг, свято веря, что в итоге это принесет какую-то пользу. Если вам кажется, что соцсети абсолютно бесполезны, особенно в разгар апокалипсиса, то я отвечу своим твердым, обоснованным «нет». Читая чужие заметки, в сети можно почерпнуть массу информации о реальной обстановке в мире. Тем более, что официальные каналы прекратили свое вещание еще в первые дни эпидемии. СМИ тактично промолчали о появлении зомби в городе и, продержавшись пару дней на сериалах, теперь круглосуточно пестрели настроечной сеткой. То есть сигнал пока есть, но остались ли живые души в коридорах Останкино. Другое дело интернет. Последний оплот гласности, там жизнь кипит. Люди щедро делятся наблюдениями и сверяют стратегии выживания. Здесь можно узнать последние новости и даже получить консультацию врача по любому вопросу. В городских группах стихийно появляются заметки о ЧП, выжившие кооперируются в небольшие коммуны, информация о магазинах, маршруты безопасного передвижения, предложения медицинской помощи и призывы объединиться для выживания. Обстановка в мире, хоть и осталась напряженной, но уже не внушала мне таких опасений, как в первые дни катастрофы. Некоторых удаленных районов эпидемия почти не коснулась. Камчатка, Якутия и Сахалин устояли. Случаи заражения еще фиксировались, но в сравнении с центральными регионами их было ничтожно мало. Никаких зомби на улицах городов, жизнь осталась прежней, и это отличная новость. А вот Америке, к примеру, жестоко не повезло. Еще пару дней назад моя редактор Инна радовалась как ребенок, рассказывая о ситуации в Калифорнии. А сегодня я наткнулась в сети на ужасающие посты о массовых беспорядках. Мигранты из Мексики, беженцы и бандиты заполонили смежные штаты. Уровень преступности возрос. Правительство США, не найдя иного выхода, мобилизовало армию, подавив вспыхнувшие локальные конфликты с помощью оружия. Надо ли говорить, что тем самым силовики наплодили еще больше ходячих трупов? Из Японии, так живущей достаточно обособленно, в первые сутки с начала эпидемии выдворили всех туристов и запретили авиасообщения с другими странами. Стихийно растущую волну заражений подавили не церемонясь. Крупные преступные боссы кланов Якудза, совершив государственный переворот, захватили власть в стране. За неделю силами группировок уничтожили большую часть заболевших, причем достаточно жестко. Под раздачу попали как уже превратившиеся, так и просто укушенные. «Но они же остались в сознании, это бесчеловечно», – кипятился английский блогер. «Эти люди – варвары, говорю вам». «Восток», – возражал ему оппонент, – «даже не пытайтесь лезть со своими гейробскими ценностями в чужую культуру. Если бы не ваша повальная толерастия, несовместимая с жизнью, Европа бы устояла. А так, о чем говорить? Они живут, а мы выживаем». Не это ли мерило адекватности их действий? Воинственно настроенный блогер захлебнулся гневом, но я поспешила закрыть видео. Не хочу лишний раз раскачивать психику бесполезными спорами. В ООН, разумеется, моментально обсудили жестокость методов и поспешили исключить из своих рядов Японию. Но цифры говорят сами за себя. Несколько десятков заражений в сутки против миллионов заболевших в странах Старого Света. Менее всего, как ни странно, пострадал дисциплинированный Китай. В первые дни эпидемии правительство ввело не только военное положение в городах, но и особые карантинные меры для укушенных. Их изолировали от семей на специальные закрытые полигоны. На улице вывели полицию и армию. Китай закрыл пути сообщения с другими странами еще задолго до пандемии, оперативно отреагировав на неофициальную информацию о новом вирусе. Первые звоночки появились в сети за пару месяцев до наступления всемирного коллапса. В отличие от России, иностранные СМИ активно освещали ситуацию по радио и в телепередачах. Вопрос, когда же у нас все пошло через задний двор, как правительство могло проигнорировать такую глобальную угрозу, а главное зачем? Куда в итоге исчезли президент, Госдума, ФСБ, наконец? Какие цели преследовали люди, препятствующие распространению правды в сети? Зачем заблокировали YouTube, а из контакта удалили блогеров, активно освещавших тему зомби-эпидемии? А главное, к чему мы катимся? Что Что это, эксперимент, мутация старого вируса или что-то иное? Глобалисты по всему миру бьют тревогу, конспирологи выдвигают красочные теории заговора, одна кучерявее другой. По предварительным сводкам, треть населения земного шара погибла в первую неделю эпидемии. Вымирание вида – вопрос времени. Тряс бородой с экрана седовласый профессор в цветастой феске. При этом пара ведущих взорвалась волной негодования, перебивая друг друга. Его оппонент, развалившись в кресле, выглядел спокойным и даже безучастным к происходящему в студии. «Аллах послал нам испытание, чтобы достойные выжили. Это проверка стойкости и веры каждого из нас», – пожал плечами он. «Религия, политика, вакцина от коронавируса, глобальное потепление с последующим таянием ледников, пробуждение древних вирусов, закованных в мерзлоту – все смешалось в единый клубок предположений». Сеть пестрела плохими новостями о смертях и катастрофах, но самым важным стал факт, что люди пытались объединиться вместо того, чтобы дать этому снежному кому трагедии набрать ускорение. Народ выживал хаотично и целенаправленно, с оружием и без, цивилизация устояла в первую самую непредсказуемую и трудную неделю апокалипсиса, пугающую прежде всего неизвестностью. Электричество и интернет пока есть, мобильная связь тоже – а значит, электростанции и распределительные узлы кто-то обслуживает. Это хороший знак. Приехав в управление, Чумаков сразу заметил там группу военных и несколько добрых молодцов с шевронами МЧС. «Наши боссы наконец договорились», – пихнул он в бок знакомого сержанта, пристраиваясь в конце очереди перед кабинетом Лаврентьева. «Да», – ответил молодой парень в городском камуфляже. «Зачистку медгородка назначили на послезавтра». Добровольцев записывают в конце коридора. «Ну, наконец-то расстелились, бюрократы чертовы!» – усмехнулся высокий губастый летеха в кителе нараспашку. «Когда одни жители уже расползлись по норам, в общем, и без них справились, а другие пополнили ряды смертоходов». «И то правда», – тряхнул кудрями маленький, как колобок прапорщик. «Раньше надо было спасать. Когда паника гремела и полиция не справлялась с вызовами, а теперь что?» Тот, кто сумел свалить, спокойно сидит на даче, потягивает пивко и ждет, когда все рассосется. А тем, кто бродит на улицах, уже пофиг. Естественный отбор сработал на ура. Осталось лишь отстрелять ходунов. «Неправда твоя», – огненно-рыжая дама в военной форме горячо замотала головой, выражая крайнюю степень несогласия. «В городе много выживших, но все они заперты в своих квартирах. Скученность населения, узкие подъезды – все это не сыграет нам на руку». К исходу второй недели запасы оскудеют. Уж если спасать людей, то именно сейчас. Не ждать, пока оголодают. Вывозить в укрепленные ПВР и пристраивать к делу. В подъездах и без них трется толпа живой мертвечины. Промедление равно новым заражениям, и тогда уж точно не устоим». «Как бы то ни было», – вздохнул Чумаков, – «любое действие лучше, чем промедление. Я подпишусь на зачистку, а там будь что будет». Вернувшись к вечеру в общежитие, Старли припарковал УАЗик недалеко от забора и с удивлением отметил протяжный скрип входной калитки. «Ерунда какая-то», – тряхнул он головой. «Неужели не заперто?» За частоколом маячила хрупкая незнакомка в длинном ситцевом халате. Развиваясь на ветру, легкая ткань хлопала зомби по ногам, изредка обнажая худые икры. Руки, испещренные сетью истинно черных вен, цеплялись за прутки и перебирали неловкими пальцами, будто зомби играла гаммы. Заметив Чумакова, женщина ощерилась, бельма мертвых глаз уставились на него в упор, отчего по хребту Старле пробежал липкий холодок. «Калитка открыта, дежурных нет, что за дела?» Неоформленные подозрения окрепли, превращаясь в животный страх. Увернувшись от объятий мертвячки, Чумаков проскользнул во двор. Оттолкнул навязчивую даму, и та беззвучно завалилась в прошлогодний сухостой. Решив не нарушать тишину выстрелами, он прокрался к двери, где попутно отметил еще пару зомби. Мертвецы паслись на трупе под окнами туалета. Увлеченные трапезой, они не заметили Старлея. «Вот черт!» – спохватился Чумаков. «Стоит ли соваться домой без подкрепления?» Скрывшись за кустом гортензии, он попытался заглянуть в окно. Темнота, не видно низги, светильники не горят. Длинный общий коридор дремлет во мраке. Накрывшие город сумерки уже сгустились в темных углах, вызывая у Чумакова приступы куриной слепоты. Общежитие будто вымерло, на втором этаже мерцает ночник, но в тусклом свете не разобрать, сколько народа в комнате. А главное, кто? Сквозь тюль проглядывают мужские силуэты, человек 5 крепких парней. В открытую форточку доносятся крики и гогот. Деревянная рама звякнула, на подоконник присел мужик с папиросой. Чужой, чернявый, как цыганенок, он пригладил рукой растрепанные волосы. Его друг услужливо подставил зажигалку, и оба со вкусом затянулись вонючим дымом. Приметив автомат за спиной незнакомца, Чумаков сник. «Не к добру. Помятые рожи, нагло себя ведут, бухают. Бандюганы, к гадалке не ходи». Присмотревшись к честной компании, Старли плотнее прижался к стене. Прополз под окнами, обойдя здание с другой стороны, осторожно заглянул в кухню. Стекло разбито, шторы задернуты. В узкой полоске света мерно похрапывает испитое лицо незнакомого амбала. Помятая рубаха расстегнута, на груди покоится обрез, глаза прикрыты, веки подрагивают, в зубах чадит сигарета. Решив не рисковать, Чумаков легко и почти бесшумно уполз в направлении заросшего зеленью парка. Перемахнув через забор, он скорым шагом вернулся к машине, отогнал бобик в соседние дворы и трясущимися руками набрал номер общаги. Короткие гудки, словно трубка снята. Перезвонил соседке на сотовый. Ничего. Лишь веселая музыка и следующий за ней автоответчик. Старший по общежитию тоже не отвечает. Абонент вне зоны действия сети. «Фигово», – подытожил Старлей, по памяти вбивая в быстрый набор номер дежурной части. Внезапно в окно постучали. Вздрогнув, Чумаков увидел старую знакомую. Сухая, перекошенная физиономия мертвячки в халате скалилась сквозь стекло. Выйдя из калитки, женщина проследовала за своей добычей и теперь скребла в дверь негнущимися пальцами. Глядя в глаза Чумакова, она издала приглушенное рычание, что, очевидно, символизировало нетерпение. «Для ужина уже поздно, для завтрака еще рано», – щелкнул Старлей по стеклу фалангами пальцев, и зомби заелозило в темноте, издавая невнятные звуки. Смесь ярости и вожделения. Высунув язык, она следовала за рукой, пока Чумакову не надоело. Отняв конечность от окна, он снова набрал нужный номер и терпеливо ждал, пока на смену коротким гудкам не раздался знакомый голос. «Опорный, рядовой Звягинцев на проводе, опишите ситуацию». «Это Чумаков», – рявкнул участковый с облегчением. Не обращая внимания на зомби, он проехал вперед, очень скоро вырулил на просторную пустую стоянку. Припарковался вдоль трансформаторной подстанции и оглянулся назад. Мертвячка ковыляла за ним. «В офицерском общежитии по проспекту Ленина что-то не так», – рявкнул он. 5 семей не выходит на связь, да», – закивал Чумаков, дав возможность дежурному составить заявку. «Пришлите подкрепление, ага», – кивнул Старлей. 6 неизвестных, но это по моим прикидкам. 2 стопроцентно вооружены». Последовательно отвечая на вопросы дежурного, Чумаков все глубже впадал в уныние. 2 покойника поедают труп во дворе. Нет, не наши, но, думаю, есть пострадавшие. Выезжайте скорее». Назвав адрес стоянки и выслушав беглые инструкции, участковый с комфортом устроился в кресле. Он безучастно наблюдал за одинокой, упрямой зомби, всерьез вознамерившейся его съесть. Но странная апатия сковала разум Старлея. Мертвая женщина недоуменно уставилась на автомобиль и сделала неуверенный шаг вперед. Безразличие сменило нервозность от предстоящей стычки. Проверив оружие, он снарядил дополнительную обойму и тут же убрал ее в нагрудный карман. Устроился поудобнее, попытался расслабиться, хотя и знал, что не выйдет. Бесполезное дело. «Когда будет покой?» – задал Старлей риторический вопрос в темноту, глядя, как в свете фар бьется, бросаясь на капот, его мертвая преследовательница. На шум из соседних дворов подтянулась парочка зомби, но Чумаков не планировал привлекать внимание выстрелами. Дождавшись, пока все мертвецы соберутся на свет, как мотыльки, участковый поддал газа и сбил их, как кегли, трогаясь с места. Резкий рев наполнил переулок, и Старлей проехался по телам. Елозил туда-сюда, ощущая крайнюю степень удовлетворения, настолько нездорового, что сам испугался. Он прочувствовал, как высокие колеса ходят ходуном, съезжая с трупов. Послышался хруст, и УАЗик накренился, заставляя Вадима похолодеть. Отъехав в сторону, Чумаков вышел из машины, медленно наклонился, сжимая в руке пистолет, заглянул в блеклые глаза настырной покойницы и тихо произнес. «Сама нарвалась. Лежи теперь тут». Гнев клокотал в горле, но Вадим умел себя контролировать. Пара глубоких вдохов, и дрожь ушла. Ароматы майской ночи не перебили трупной вони. Густая смесь цветения и тлена наполнила легкие, заставляя старлея закашляться. Ощущая абсурдность происходящего, полицейский вернулся в машину и, стерев со лба липкий пот, залпом осушил литровую бутыль минералки. Равновесие, хоть и шаткое, сменило беззвучную истерику. Чумаков прикрыл глаза. «Пока все идет неплохо, не нужно паниковать раньше времени».